Командующий, скрестив руки на груди, замер перед голограммой. Ход боевых действий не внушал оптимизма. Нелюди неотвратимо продавливали линию обороны. Активные щиты флагмана держались, но плазменные заряды уже испаряли броню соседних кораблей. Туннельные пушки теперь прицельно выбивали орудийные гнезда гигантских кораблей-астероидов. В отличие от постоянно маневрирующих кораблей-людей, ульи нелюдей двигались по инерции, попеременно подставляя под удары различные стороны, стараясь уменьшить ущерб. Тяжело поврежденный линкор покинул построение, подставив под удары борт. Треть могучего корабля превратилась в оплавленный обрубок после выстрела сверхбольшого плазменного орудия, имевшегося на большом улье. Пушка успела сделать только один выстрел, и после сосредоточенного залпа трех кораблей замолчала. Некогда блестящий борт хагданского линкора полосовали лазерные орудия нелюдей, но композитная броня пока успешно держала удары. Однако затем в гигантский корабль впились сразу несколько мощных импульсов, и искалеченный линкор вспух изнутри, полыхнув яркой вспышкой. «Бертлик уничтожен», — обреченно пробормотал командующий. «Непобедимый Эбиш вышел из прыжка», — громко сообщил тактический офицер. «Корабль включен в командную сеть, начинает стрельбу». «Ну, посмотрим, какой он на самом деле непобедимый», — буркнул Цурчан, натужно улыбнувшись. «С появлением на поле боя третьего и последнего нивейского линкора шансы людей пережить бой немного возрастали. Улей серьезно поврежден. Поправка. Уничтожен!» — удивленно протянул Ларкс. Лицо тактического офицера выражало недоумение. «Последние 20 минут по нему никто не стрелял». «Кроме него», — выделил значок гражданского корабля командующий. «Он был занят управлением сражением и не обращал внимания на действия неожиданного союзника». Просмотрев запись, Сервестр Цурчан отметил, что линейный крейсер двигается по широкой дуге, продолжая выпускать свои кинетические снаряды. Теперь целью являлись атакующие ульи. «Вот», — торжествующе заявил офицер, — «погрязшие в пороках жители Федерации Нивы тоже тянутся к человеческому. Когда Орден придет к ним, многие встанут на нашу сторону». Пилоты удивленно зашептались. Они знали, только крайняя необходимость заставила командующего обратиться за помощью к союзнику, чья идеология вступала в противоречие с постулатами Ордена Воссоединения. Еще бы! Жители Федерации заигрывают с негуманоидами, и, что хуже всего, даже изменяют свои тела, стараясь походить на тех, кто заслуживает уничтожения. У них боеголовки, использующие эффект расщепления и синтеза материи, — задумчиво пробормотал Цурчан. «Такие использовали в первую войну с Роем. Дорого и неэффективно». «Им потребовалось 4 попадания, чтобы уничтожить цель», — не согласился офицер. «Видимо, предыдущий обстрел вывел из строя орудийные гнезда нелюдей», — снисходительно пояснил командующий. «Низкая скорость этих снарядов позволяет перехватывать их даже пульсаром. В любом случае, мы принимаем помощь».